В начале осени Ахматова с радостью вернулась в Царское село и поселилась в городском доме, принадлежавшем матери Гумилева. Дом был двухэтажным. Хотя лепнина кое-где отваливалась, в комнатах было тепло и уютно. В библиотеке стояли широкие диваны с подушками, а книжные полки уходили к потолку. Анна мечтала о том, как войдет в литературный мир Петербурга. Гумилев же снова собирался в Африку, на этот раз в Абиссинию. Он уехал 25 сентября 1910 года и вернулся только в марте 1911. Оставшись в одиночестве, Ахматова начала ездить в Петербург к своей подруге Валерии Тюльпановой. Потом она отправилась в Киев к матери. Там Анна прочла «Кипарисовый ларец» Анинского. Под влиянием этих стихов она начала писать собственные, которые шли ровной волной. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС 1996. Том 1. Страница 37. За 6 месяцев, проведенных Гумилевым в Африке, Ахматова написала столько стихов, что они составили сборник «Вечер». 21 октября, через несколько дней после отъезда Гумилева, находясь в Киеве, Ахматова написала небольшое стихотворение. Его можно истолковать как воспоминание о прощании с мужем. Однако мне такая интерпретация кажется маловероятной. Хочешь знать, как все это было? 3 в столовой пробила, и, прощаясь, держась за перила, она словно с трудом говорила: «Это все, ах, нет, я забыла, я люблю вас, я вас любила еще тогда». Да. Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 30. В тот момент в жизни Ахматовой не было другого мужчину, хотя это стихотворение вполне может быть навеяно воспоминаниями о Голенищеве-Кутузове. Другое стихотворение датировано 17 февраля 1911 года. Оно было написано в Царском селе и тоже могло быть связано с отъездом Гумилева. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка, круг от лампы желтый, шорохом внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 29. А вот следующее стихотворение, также написанное в 1911 году, скорее всего, навеяно страстью к любовнику, расчетливому и властному. Ахматову всегда влекло к таким мужчинам, и покориться она могла только им. «Как соломинкой пьешь мою душу! Знаю, вкус ее горек и хмелен, но я пытку мольбой не нарушу. О, покой мой много неделен! Когда кончишь, скажи, не печально, что души моей нет на свете. Я пойду дорогой недальней посмотреть, как играют дети. На кустах зацветает крыжовник, и везут кирпичи за оградой. Кто ты, брат мой или любовник? Я не помню, и помнить не надо. Как светло здесь и как бесприютно отдыхает усталое тело, а прохожие думают смутно. Верно, только вчера овдовела. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 1, страница 31. Гумилев не был для молодой Ахматовой ни образцом для подражания, ни наставником. Не был он и первым почитателем ее стихов, несмотря на то, что опубликовал ее раннее стихотворение в «Сириусе». Чуковская вспоминает рассказ Ахматовой об отношении Гумилева к ее стихам. Он выслушивал их внимательно, потому что это была я, но очень осуждал, советовал заняться каким-нибудь другим делом. А потом было так. Мы поженились в апреле, а в сентябре он уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу. Все хвалили кругом. Он вернулся. Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает. Писала стихи? Писала. И прочла ему. Он ахнул. С тех пор он мои стихи всегда очень любил. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 138. Более всего Ахматову волновала ревность Гумилева к ее успеху. Он возражал против публикации ее стихов в «Аполлоне». Маковский пишет о том, что, когда он предложил опубликовать несколько стихотворений, Ахматова ответила: «А что скажет Николай Степанович, когда вернется?» Маковский предложил притвориться, что он выкрал стихи из альбома без ее согласия. В действительности Гумилев не возражал против литературной деятельности жены. Ахматова с возмущением опровергает историю Маковского. Но даже если Гумилев не ревновал к успеху Ахматовой, он не мог не ревновать к самой поэзии. Он чувствовал, что страсть Анны к стихам превосходит ее чувства к нему. Очень скоро Ахматова заняла видное место в художественном сообществе, не только благодаря своей красоте и поэтическому дару. Величественная печаль, окутывавшая эту женщину, не могла не производить впечатления. В марте 1911 года ее пригласили читать стихи в «Башню» Вячеслава Иванова. Илья Оренбург вспоминал, что Иванов своей старомодной одеждой и очками в золотой оправе более всего напоминал пастора из пьесы Ибсена. В «Башне» горели свечи, рекой лилось красное вино. Вечера обычно начинались с чтения какой-либо работы на религиозную или мистическую тему. Павел Лукницкий вспоминает рассказ Ахматовой. Когда она первый раз была на башне у Иванова, он пригласил ее к столу, предложил ей место по правую руку от себя, то, на котором прежде сидел Анинский. Был совершенно невероятно любезен и мил, потом объявил всем, представляя: «А-а, вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души Анинского». Примечание. Лукницкий. Акумиана. Встречи с Анной Ахматовой. 1924-1925. Том 1. Страница 141. Одно из самых знаменитых стихотворений Ахматовой «Сероглазый король» было написано 11 декабря 1910 года в Царском селе.